Газеты возмущались тем, что 3 раза в день их осматривают доктора, и всякого чуть кашляющего и слабого объявляют зараженным чумой. Врачам попало как раз за то, за что надобно похвалить. 3 раза в день общаться с чумными — это 3 раза сыграть в кошки-мышки со смертью. Это все равно, что солдату 3 раза в день подниматься в штыковую атаку. Русские врачи были замотаны в спецодежду, и только глаза у них оставались открытыми. Кое-кому из больных пришла в голову совершенно безумная мысль — плевать врачам в глаза. Первой жертвой оказался студент Беляев, через несколько дней он умер от чумы. Данила Кириллович Заболотный сказал, китайская вежливость вошла в поговорку, но в этом случае китайцы повершили все рекорды своей церемонности. Что ж, господа хорошие, работать все равно нужно. Ане Снежковой профессор еще раз напомнил. Илья старается и может перестараться. Вы, миленькая, не давайте ему излишне увлекаться, мало ли что. Не волнуйтесь, он от меня не отходит. Влюблен? Кажется, да. Но сейчас это выглядит глупо. Любовь, Анечка, никогда не бывает глупой. Мамонтов много часов проводил в лаборатории над анализами чумной мокроты. Вечером он выстаивал под напором струй гидропульта, который смывал с его доспехов миллионы бацилл. Беда вскоре пришла, но совсем не с той стороны, с какой ее можно было ожидать. Это случилось при посещении китайской деревни Ходягоу, где чума уже собрала богатый урожай. В брошюре врача-эпидемиолога Куренкова, который виделся с последней участницей этого дела, эпизод описан так. В одной фанзе энергично действовала сестра милосердия Аня Снежкова. Ей удалось взобраться на чердак. Через несколько минут она спустилась оттуда. Ее халат был изорван и покрыт пылью, а марлевая повязка съехала на бок. «Если бы вы знали, что там делается», — чихая и кашляя, проговорила девушка. «Все вперемешку». Мамонтов бросил на нее быстрый взгляд. «Не волнуйтесь, Ильюша, ничего со мной не случится». Вечером она несколько раз покашляла. Мамонтов принес градусник. «Аня, без лишних разговоров, может, и повышенная, простудиться не мудрено». Температура была подозрительной. Илья сам производил анализ. На предметном стекле микроскоп высветлил кружок, в котором резвились крохотные бочонки. Илья капнул на стекло фуксином. И бациллы сразу окрасились биполярно, их концы покраснели. Он сдернул с лица маску и заплакал. Это была чума. Снежкову изолировали. Мамонтов вымолил разрешение ухаживать за нею. «Илья», — сказал ему девушка наедине, — «если ты меня полюбил, так скажи мне это, пусть я умру, любимый». Он ей сказал, и она заплакала. Вакцина, камфора, кислород, иных средств лечения не было. Из поездки срочно вернулся в Харбин Заболотный. «Илья, ты поступаешь рыцарски, не отходя от Снежковой, но как чумолог ведешь себя неосторожно. Я понимаю твои чувства, но нельзя же столь долго пребывать в противочумном костюме. Кстати, как ты себя чувствуешь?» «Как и все». Аня при свидании сама сказала ему, «Илья, спасибо тебе за все, лучше бы ты и ушел». За ужином он сдержанно кашлянул. «Ерунда», — сказал он, — «кто из нас не кашляет?» «На анализ», — велел ему Заболотный. «Первый анализ чисто, второй чисто, третий, четвертый, продолжайте и дальше», — настоял профессор. «10-й анализ, 11-й, 12-й, 13-й. «Все чисто», — сказал лаборант. «Никакой чумы». «Хорошо», — повелел Заболотный, — «ради моего успокоения, голубчик, сделайте 14-й, и на этом закончим». 14-й анализ был ужасен. «Ну что вы молчите?» — спросил Данил Кириллович. «Кишмя кишит. Гляньте сами».